Проверка боем. Я уединился в каюте и заполнял блокнот. Завидую людям с хорошей памятью. Грише Саутину и записывать ничего не надо. Через год почти слово в слово воспроизведет любой слышанный им разговор. Я же на память не надеюсь. Она у меня посредственная. Не запишу, на другой день половину забуду. Не смысл разговора, конечно, а нюансы, словечки, от которых и зависит та неуловимая вещь, именуемая художественным впечатлением. А иной раз часами мучаюсь, пытаясь вспомнить кем-то рассказанный и намертво ускользнувший из памяти случай. Какой сюжет пропал? Но записывать на людях никак не могу. Что-то в этом есть неделикатное, губящее всякую живость, непринужденность общения. Иной раз самой жизнью режиссируемая развертывается перед тобой сцена высокого накала, страсти кипят, характеры сшибаются, а ты, счастливый свидетель, весь в напряжении, хотя бы смысла не упустить, доподлинно зная, что бесценные детали наверняка от тебя уплывут. И такое страдание из-за этого испытываешь, какое бывает только во сне, когда мимо тебя проходит счастье, а ты в беспричинной скованности не в силах протянуть к нему руку. Итак, я, торопясь, записывал впечатление дня. Качать стало заметно сильнее. До сих пор мне доводилось плавать на более крупных судах, где качка всерьез беспокоила лишь в сильный шторм. А нашу скорлупку и при 7 баллах болтает так, что не очень привычный мореплаватель пардону запросит. То ли еще будет. Если без ложной скромности, я себя кое в каких делах проверил и самоопределился так. В первые не лезу, из общей массы не выделяюсь. Но и паниковать не паникую. Словом, не храбрец, но вроде бы и не трус. Но от последних слов Чернышова у меня мороз по коже прошел. И Корсаков чуточку в лице изменился. Самую чуточку, но все-таки изменился. Мне даже показалось, что в тот момент ему было наплевать и на личную обиду, и на субординацию, и на разные другие неприятные вещи, высказанные Чернышовым, поскольку все это вдруг оказалось мелко и ничтожно по сравнению с гибелью людей рядом с нами, причем в ситуации, в которой вот-вот можем оказаться мы сами. Впрочем, это, я думаю, за Корсакова. Он, возможно, испытывал что-нибудь другое, хотя вряд ли. По моему наблюдению, общая для всех опасность вызывает у людей похожие чувства, разве что один владеет собой лучше, а другой хуже, и на его лице все отражается. В опасности мне приходилось оказываться несколько раз. И на поверку выходило, что тревога за жизнь, осознанная или подспудная, была у всех. Об этом говорит хотя бы то, что выход из опасности — вызывал всеобщее облегчение, улыбки и смех. Иные при этом бравировали, другие вели себя сдержаннее, но равнодушным не был никто. Я вдруг всей шкурой осознал, что происходившее до сих пор было ничего не значащей суетой, вроде отработки парадного шага и козыряния у десантников, которых сбрасывают во вражеский тыл. Я понимал, что такое ощущение во мне дремало, и рано или поздно должно было проснуться, ведь не на морскую прогулку вышла экспедиция. Но все равно впечатление было сильное. Достаточно было представить себе барахтающихся в ледяной воде японских рыбаков. Да нет же, они выпрыгнуть в море не успели. В том-то и штука, что судно переворачивается неожиданно. Записки Чернышова читал и со многими очевидцами на эту тему беседовал. Но одно дело читать и беседовать, и совсем другое точно знать, что скоро ты сам окажешься очевидцем. И это тебе предстоит неизбежно, поскольку именно ради того, чтобы стать очевидцем, ты вышел в это холодное море. Как всегда в таких случаях, я почувствовал в себе ту приподнятость, которая бывает в предвкушении больших событий. Не зря же мы родились на Божий свет. В нетерпении я спешил зафиксировать возникающее ощущение и сокращал слова до такой степени, что что вряд ли кто другой мог бы эту скоропись прочесть. В борт силой ударила волна, и моя шариковая ручка, словно следуя ее повелению, вычертила на листке бессмысленную кривую. Другая волна приподняла судно и бросила его вниз. Третья снова врезала по борту. Видимо, мы шли лагом и разворачивались. Проверив, закреплены ли в кронштейне и гнездах графин с водой и стакана, убрав все, что может падать и разбиться, я решил было выбраться наверх. Но тут в коридоре что-то прогромыхало, и в распахнувшуюся дверь на четвереньках вполз Баландин. На его лбу полыхал свежий фонарь, но лицо сверх ожидания светилось широченной до ушей улыбкой. «Впадаю в детство», — усевшись с моей помощью на стул, возвестил он. «Представляю, что творилось бы на кафедре, если бы ее заведующий явился в таком виде». Баландин радостно заржал, замахал руками, приглашая меня присоединиться, и, сорванный со стула неведомой силой, полетел в мои объятия. «Да, это была бы сенсация», — согласился я. «Неужели вы ничего не замечаете, Паша?» Баландин слез с моих коленей и опять водрузился на стул. «Откройте пошире глаза, друг мой! Разве вы не видите, что мир изменился и никогда уже не будет таким, как прежде?» «Если вы имеете в виду фонарь, то дня через два плевать я хотел на фонарь», — заорал Баландин. «Паша, я не укачиваюсь. Меня лично похвалил сам Птаха. Он сказал, что подарит мне тельняшку. Он...» Баландин снова рванулся ко мне и прибольно боднул головой в скулу. Тут я уже не выдержал и уговорил его лечь на койку. Кстати, койки в нашей каюте расположены вдоль киля. Важное преимущество, благодаря которому бортовая качка, самая неприятная, переносится легче. «Меня прогнали с мостика», — с упоением сообщил Баландин. «Знаете ли вы, что правильнее говорить «рулевая» или «ходовая рубка»? Это мне сказал Федя. Он сменился и придет с боцманом к нам потравить, что на морском жаргоне означает «побеседовать по душам». «А прогнали меня под тем нелепым предлогом, будто я летаю по рубке, как пушечное ядро, и сбиваю всех с ног». Баландин с его ржанием и пылающим фонарем был так смешон, что я невольно рассмеялся. «Живы!» — в каюту заглянул Птаха. «Смеюсь, значит, существую!» — не унимался Баландин. «Костя, я только что на вас ссылался. Подтвердите, что нам 7 баллов нипочем». «Нам на них...» — «Извиняюсь», — подтвердил Птаха. «Тут еще 2 чудака. Пустите ли гнать в шею?» Вслед за Птахой в каюту ввалились Перышкин и Воротилин, которые в последние дни зачастили к нам в гости покурить и поиграть в шахматы. «К ночи, Илья Михайлович, все 10 будет», — прокуренным басом сообщил Птаха. «Так что, как это, тряхнет правильно». «Не стесняйтесь», — благодушно разрешил Баландин. «Приучен. У меня брат слесарь-водопроводчик. А рыбу в такую погоду не ловят?» «Как штормовое предупреждение, сети, конечно, не забрасываем. А если неожиданно прихватит? Филя, покажи товарищам свои ладошки». Воротилин послушно вытянул чудовищных размеров ручище, настоящие лопаты. «Вот этими граблями», — продолжал Птаха, — «Филя в 11-бальный шторм лично перерубил вожака и подарил Нептуну на 500 000 капроновых сетей». «Не от всякого Рокфеллера такой подарок получишь». «Так приказали ж», — засмущался Воротилин. «Что, я сам, что ли?» «Филя по своей инициативе только в гальюн ходит», — поведал Перышкин. «Он у нас дисциплинированный. Новогодний сон боцмана. Маяк». «А зачем было сети рубить?» — поинтересовался Баландин. «Когда драпаешь, сапоги на ходу скидываешь», — разъяснил Птаха. «Так завернуло, что сами еле ноги унесли. Обидно. Бочек 300 селедки потеряли». «Они все на селедку считают», — пренебрежительно сказал Перышкин. Никаких высших соображений. Темнота. «А ты, Бармалейчик, за романтикой в море ходишь?» — насмешливо спросил Птаха. «Боцман, остроумный!» — с уважением откликнулся Перышкин. «Для меня, Константин Иванович, на первом месте, конечно, романтика дальних странствий и преодоление разных трудностей. Это я тебе помогу», — пообещал Птаха. «В порту отоспишься». «На втором месте», — продолжал Перышкин, — «свежий йодистый морской воздух. Доктор мне его прописал в детстве от коклюша. А уже на третьем, последнем месте у нас с Филей деньги, которые мы с Филей в глубине души презираем, как пережиток в нашем сознании. Правда, Филя?» «Смешняк», — ухмыльнулся Воротилин, влюбленно глядя на Перышкина. «Это для тебя пережиток, а мои пацаны осенью в школу пойдут, близнецы Васька и Семка». В голосе Воротилина прозвучала такая гордость, что все заулыбались. «Не пойму, как ты их различаешь», — спросил Птаха. «Похоже, как эти, как две пол-литры». «Не различишь», — с простодушным восторгом подхватил Воротилин. «Даже Лена путает, ботинки им разные надевает. Только они, стервецы, нарочно меняются». Раскачивает. Птаха прислушался к вою ветра. «На промысле, небось, матерятся в три горла. В укрытие всех уводят простой. А нам на утро лед окалывать, трах-тарарах. Слышали, японец перевернулся. Шохомару по названию. Мы его встречали. Пароход поменьше нашего. Ему, небось, и 20 тонн льда хватило». «Нас все-таки спасатель страхует», — напомнил Баландин. «И от берега мы недалеко, 20 км. 10 миль», — поправил Птаха. «В шторм, Илья Михайлович, самая надежная страховка в гавани затаится. А мы сами к дракону в зубы прем». «В возвышенных целях науки», — высокопарно изрек Перышкин. «Вот наберем льду 1000 тонн, и нас с тобой сразу в академики назначат. Даже Филе и тому дадут 1/2 на пропой». «Если б лед языком окалывали», — неодобрительно заметил Птаха, «ты бы в одиночку за 1/2 часа весь пароход очистил. А вот как будешь махать пешней и мушкелем, надо посмотреть». «Так это ж физический труд», — возмутился Перышкин. «А я в душе интеллигент. Мне, может, твою пешню в руки брать противно. К тому же Илья Михайлович обещал, что к его лаку лед не пристает». «Не совсем так», — улыбнулся Баландин. «Ты знаешь, Федя, что такое адгезия?» «Еще бы! Перышкин и глазом не моргнул. А с чем ее едят?» «В данном случае со льдом. Это сила сцепления льда с поверхностью палубы и надстроек. Так вот, наши полимерные покрытия, или проще эмали, резко уменьшают адгезию. Значит, лед пристает к поверхности слабее, и скалывать его будет легче». «Это хорошо», — подал голос Воротилин. «Самая работа тяжелая, похуже, чем сети трясти. Помнишь, Иваныч, как в Беринговом? С одного места собьешь, к другому перейдешь, а он через 10 минут снова нарастает. 2 суток не спали, пока Архипыч в ледяное поле не пробился». «Кэп у нас что надо», — сказал Перышкин. «Наш Камутинников пожиже, хотя и с Филю ростом. Мы его за габариты гардеробом звали. Пароход вот-вот перевернется, а он все за бочки с рыбой беспокоится, что сдавать на плавбазу приготовили». «Твоей Вязьме хуже всех пришлось», — посочувствовал Воротилин. «Ну, кроме тех 4, что перевернулись». «Окалываться надо, они в кубрике попрятались», — насмешливо сказал Птаха. «Пряники вяземские». «А ты видел?» — с вызовом спросил Перышкин. «Не видел», — так рассказывал кореш с Буйного. «Пошли ты этого кореша сказать, куда, или сам догадаешься?» Перышкин раздвинул губы в не очень доброй белозубой улыбке. «В помещение ребята полезли, когда на палубе и держаться стало нельзя. Крен на правый борт был такой, что креномер зашкалило, понял?» «Так уж и нельзя», — отмахнулся Птаха. «У страха глаза велики». «Может, и велики?» — согласился Перышкин. «Только когда Борьку Ванюшкина одной волной в море смыло, а другой назад забросила, мы единогласно решили перекурить это дело в тепле. «Одной смыло, а другой забросило?» — поразился Баландин. «Разве такое бывает?» «Вообще-то не бывает», — сказал Перышкин. «Но случается. Один раз в 100 лет по субботам после обеда. Борька теперь экспонат. Его в музее показывают за большие деньги. Брешь он». Воротилин ласково хлопнул Перышкина по плечу. «Ни в каком Борька не в музее, он на кургане плавает». «Приложился мамонт», — непритворно взвыл Перышкин. «Такой лапой сваи забивать в мечную мерзлоту». «Я аж так еле-еле дотронулся», — испугался Воротилин. «Больно, Федя, дотронулся», — плачущим голосом произнес Перышкин. «Дурак ты, Филя, и шутки твои дурацкие, плечо вывихнул». «Ну, Федя», — пробормотал Воротилин. «Так уж и вывихнул, а? Федя!» Птаха засмеялся. «Порядки инструктажа по технике безопасности. С Филимоном за руку не здороваться. Когда начальник управления вручал нам переходящее знамя, он по неопытности сунул Филе руку и...» «Брось, Иваныч!» — протянул Воротилин. «А что было дальше, Федя?» — спросил я. Перышкин поднял руку, подвигал пальцами и подмигнул сразу просветлевшему Воротилину. «А дальше были трали-вали, утоли моя печали». «Без шуток, Федя». «Так ведь это было ужасно смешно!» — с ненатуральной веселостью воскликнул Перышкин. «Метров 10 высотой волна, бац, и ваших нет. Все бочки вместе с фальшбортом смыло к бабушке. Только у нас, Константин Константинович, никто по ним не плакал. Крен, между прочим, стал поменьше, и мы, как дельфинчики, выскочили наверх. 10 часов непрерывно окалывались с коэффициентом полезного действия 0,1. Ты сбиваешь лед, тебя сбивает волна, один смех. Как пароход задумается, ты повиснешь на штормовом леере, ногами дрыгаешь, тоже забавно, без улыбки смотреть нельзя». «Задумается?» — недоуменно спросил Баландин. «Именно так», — мрачно подтвердил Перышкин. «Согласно законам устойчивости, о которых нам доложил ученый товарищ Корсаков, ложится, скажем, пароход на правый борт и несколько секунд думает, вскочить ему обратно, как Ваньке встаньке, или еще полежать на боку для отдыха, или фьють, оверкиль туда его за ногу, прошу прощения. И когда он, родной, задумывается, тебе так хорошо жить становится». Перышкин все больше мрачнел, улыбка на его лице замерзла. «А чего это я разболтался, сами увидите. Хотите кино посмотреть? Я вам карнавальную ночь прокручу, там Гурченко играет, который Филя неравнодушен. Братские чувства испытывает». «Вот еще». Воротилин отрицательно замотал головой. «Моя Лена не хуже, и не такая тощая». «Какое там кино?» — буркнул Птаха. «Аппарат полетит, без зарплаты останешься. А вообще наш пароход поаккуратнее твоей Вязьмы, к обледенению подготовлен. У вас топливные и водяные танки были почти что пустые, а у нас запрессованные». «Гарантия!» — Перышкин щелкнул пальцами. «Сказать, Константин Иванович, какой замечательной особенностью отличается твой любимый пароход. Если в шторм заглохнет двигатель, Дежнева развернет лагом. Первая волна его ударит, вторая повалит, а третья перевернет. В 5 минут — 5 минут, как поет Гурченко». Все невольно прислушались к мерному гулу двигателя. «Сплюнь 3 раза». Птаха незаметно постучал по столу. В динамике щелкнуло, зашипело, и послышался скрипучий голос Чернышова. «Крюкова, прошу подняться на мостик». На мостике было темно. Пока глаза не привыкли, лишь светлячки сигарет позволяли различать лица людей. Чернышов скользнул по мне взглядом и ничего не сказал. Вцепившись в поручни, Корсаков и Никита молча смотрели на море. Иногда Корсаков бормотал под нос что-то невнятное. Я не сразу догадался, что он записывает свои наблюдения на диктофон. Смотреть на море было страшновато. Семен Дежнев — траулер низкобортный. Будто щенок, подхваченный мощной рукой за загривок, он взлетал вверх и стремительно опускался, зарываясь носом в волну и прорезая ее своим телом. Десятки тонн вспененной воды обрушивались на палубу, с грохотом лупили по надстройкам и застекленной верхней части мостика и скатывались обратно. Лыков толкнул меня локтем в бок. «Все грехи с нас смывает. Гляди, Паша, сидеть начинаем». То, что я поначалу принял за осевшую на бак пену, было льдом. Тусклый свет фонарей фок-мачты делал лед каким-то серым. Он уже сплошь покрыл палубу и осел на надстройке, спасательную шлюпку под мостиком, рангоут и такелаж. Температура наружного воздуха минус 7, ветер 15, волнение моря 9 баллов, 23 часа местного времени. Казенным голосом проговорил Лыков в подставленный Корсаковым диктофон. «Частота забрызгиваний 8», — добавил Никита. «Сколько набрали за час, Илья Антонович?» — спросил Корсаков. «По формуле или на глазок?» — ухмыльнулся Лыков. 4 тонны». «Средняя толщина отложений на главной палубе 1,5 сантиметра в час», — сказал Ерофеев. «Давайте считать, что идет быстрое обледенение». «Быстрое и есть», — согласился Лыков. «При таком часов на 12 нас хватит. Как думаешь, Архипыч?» «Лев руля 7 румбов», — приказал Чернышов. «Есть лев руля 7», — эхом повторил матрос Дуганов. 12 на 4 — 48 тонн». «Здорово считаешь», — язвительно проскрипел Чернышов. «Вот кого бы вам, Корсаков, взять в аспиранты». «Сколько часов будем набирать лед?» — спросил Корсаков. «По обстановке», — буркнул Чернышов. «Окалывать будем? Или сначала креноваться?» Не обращая внимания на тон Чернышова, спокойно поинтересовался Корсаков. «Держись, тряхнет!» — предупредил Ерофеев. Гигантская волна накрыла судно. Не удержавшись за поручни, я полетел на Лыкова, который удержал меня рукой, обнаружив при этом недюжинную силу. «Руль прямо!» — рявкнул Чернышов. «Ты мне корреспондента искалечишь! Есть руль прямо!» Чернышов явно был чем-то раздражен, и я не решался его спросить, зачем он меня позвал. «Что-нибудь случилось?» — шепнул я Лыкову. Тот заговорщически кивнул в сторону капитана и прижал палец к губам. «Антоныч», — сказал Чернышов Лыкову, — «повоюй за меня полчасика, курс тот же». Он взял меня под руку и молча провел в свою каюту, расположенную впритык к рулевой рубке. «Вот сюда». Чернышов усадил меня в массивное кресло, а сам пристроился на диване. «Не упирайся, оно не поползет». «У вас посильнее качает, чем внизу», — сказал я, оглядываясь. В капитанской каюте мне бывать еще не приходилось. 3 на 3 метра, обычная морская койка гробиком, письменный стол, диван, рундук и умывальник. Вот и вся обстановка. Зачем он все-таки меня позвал? «Думаешь, я люблю качку?» — пожаловался Чернышов. «Мозги от нее тупеют, будь она проклята». «Так, Инна Крюкова. Твоя жена?» Я с трудом удержался, чтобы не чертыхнуться. Вот зачем. «Бывшая. Я ж говорил, что не женат». «Помню. От Марии радиограмму получил с новостями». «Довольно до смерти. Платье знаменитой Инне Крюковой шьет. Тебе привет. Спасибо». Чернышов выжидательно на меня посмотрел. Я пожал плечами. «Он не оригинален. Многие находят удовольствие в том, чтобы информировать меня о каждом шаге знаменитой бывшей жены». «Прости, если на мозоль наступил», — искренне сказал Чернышов. «Все эти бесовки одним миром мазаны, и моя сдобная булка, и твоя раскрасавица. Встретились бы пораньше, дал бы тебе мудрый совет, которому дед меня научил. Как завертит хвостом, делай ей ребенка, вот тебе и 2 года передышки. Видишь, снова лещей приманивает, строгая второго, третьего. С брюхом не очень-то попляшет». Я невольно заулыбался. «Может, пора и остановиться?» «Как кому?» — проворчал Чернышов. «У меня к лету 4-й проектируется». Он искоса на меня посмотрел, и мы расхохотались. «Только так», — вытирая слезы, пробормотал Чернышов. «Иначе, брат, мне б свою бесовку не удержать. Ну их к дьяволу, Паша. «Это я для затравки. У меня ведь к тебе деликатный разговор. А почему именно к тебе, прямо скажу? Во-первых, ты человек умный и не трепло. Во-вторых, нейтральный, стоящий, как говорится, над схваткой. Это я, конечно, упрощаю». «Длинное и довольно нудное предисловие», — сказал я. «Согласен». Чернышов силой ударил ладонью по столу. «Вот японский траулер перевернулся, Паша. Как думаешь, кто виноват?» «Капитан, конечно». «Обывательская глупость». Чернышов сжал в ниточку и без того тонкие губы. «В мировом океане, по данным Ллойда, гибнет ежегодно 1002 судов. Так что, их капитаны поголовные индюки? Капитаном лишь бы кого не поставят. Капитан — это моряк с большой буквы, Паша. А рыбак, запомни, трижды моряк. Если у тебя мозги не бараньи, поймешь, что я не набиваю себе цену. Мы не вылезаем из штормов, от которых сухогрузы и пассажиры драпают без оглядки. Их капитаны в накрахмаленных рубашках щеголяют. А нам исподнее сменить некогда, подмыться нечем. Промысел. Рыба идет навалом, а пресной воды кот наплакал, стаканами вдаем. Встречаются два капитана. Один щеголь в белом кителе на мостике. В салон к пассажирам войдет, морской волк, гром и молния. А у другого руки, как кувалды, огрубевшие от подвахт. Мужик неотесанный по сравнению с тем. Чернорабочие мы в море, зато знаем его, поверь, получше других. Японцы-рыбаки отменные. Это еще очень разобраться нужно, кто виноват. Так кто же все-таки? Может быть, никто, а что? Чернышов задумался, закурил. Слишком быстро обледенел и потерял остойчивость. Бывает, Паша, люди делают все, что в их силах, а сил не хватает, и чуда никакого не происходит. Ладно, все это и в самом деле предисловие. Полчаса назад я беседовал по радиотелефону со своим опекуном. С Васютиным? Капитаном спасателя? Чернышов кивнул. Мы, старинные друзья, водой не разольешь, как двух сцепившихся кобелей. Так он напомнил про свои полномочия и потребовал, чтобы мы шли в укрытие. Разве он имеет право приказать? Приказать, пожалуй, нет. А вот переложить на меня ответственность вполне. Разговор-то занесен в вахтенный журнал. Как же наш эксперимент? На Васютину на него начхать. Ему главное, чтобы мы целее были. За эксперимент с него не спросят, а за наше драгоценное здоровье шкуру спустят. «И что же вы ему ответили? Погоди». Чернышов загасил сигарету и прикурил другую. «В связи с этим, Паша, возникает, как ты пишешь в газете, морально-этический вопрос. Помнишь, Перышкин на собрании спросил, сколько льда мы можем набрать? Вы ответили, что не знаете». «Я и в самом деле не знаю». «А теперь представь себе, что я слушался товарища Васютина и погубил корабль. Кто будет виноват?» «Вы». «Правильно. А если подчинюсь и уйду в укрытие, чтобы товарищ Васютин спал спокойно, кому воткнут шило за сорванный эксперимент?» «Вам». «Умница». Чернышов чмокнул губами. «Догадайся, что ответил своему старинному другу?» «Послали его подальше». «Ясновидец», — выдохнул Чернышов. «Я тебе потом напомню, дашь автограф. Однако темный лес только начинается. Мой разговор на мостике слышали, а раз так, весь экипаж знает, что хромой черт будет набирать лед и шлет в мой адрес самые наилучшие пожелания. Теперь так. На борту, не считая меня, 24 человека, но с собой дело ясное. А другими я имею право рисковать. Тобой, Зиной Лыковым. Подумай и скажи». «Щепетильная ситуация». Чернышов выразительно посмотрел на меня. «Я знал, на что иду», — быстро добавил я. «И другие тоже». «Спасибо, утешил». «Значит так?» «Значит так». «Нынче ведь не война, Паша», — неожиданно мягко сказал Чернышов. «Тебе хорошо. Бобыль пустоцвет. А Лыкова 6 человек ждут на берегу». «Тогда выходите из шторма». Я развел руками. «Не пойму, чего вы хотите?» «Хорошо быть на свете нейтральным пассажиром», — позавидовал Чернышов, вставая. «Ни хрена ты не понял, Паша. Ишь, раскачала. К себе спускайся, на мостике яблоку упасть негде. Стой, забыл. Окалываться начнем, послать за тобой, али приказать не беспокоить корреспондента». «Не будь вы, Архипыч, капитаном!» И я захлопнул за собой дверь. Проверка боем. Окончание. Озадаченный и злой я спустился по трапу и хотел пройти в свою каюту, но меня перехватил Никита. «Выгнали?» — спросил я. «Лучше звучит, предложили удалиться», — невозмутимо ответил Никита. «Они намекнули, что без цыплят обойдутся. Так что прошу в наш курятник». Цепляясь за все, за что можно было уцепиться, мы пробрались в салон и уселись в кресло. Судно стремительно взмывало вверх, на мгновение, казалось, застывало, и столь долго падало обратно, что замирало сердце. «Кто-то хочет вдавить нас в море», — сказал я, — «тяжелой лапой». «Хорошее сравнение», — похвалил Никита. «Запишите, вам потом за него заплатят». «Идите к черту, и без ваших шуточек тошно». «Помогает». Никита достал из кармана валидол. «Хотите?» «Самообман». Я, однако, взял таблетку и сунул под язык. Организм мой слегка взбунтовался. Подташнивала и болела голова. «Что он вам заливал?» Слишком уж равнодушно спросил Никита. «Наверное, как любит штормовать и бороться со стихией», — догадался он. «Даже речи об этом не было», — сказал я. «Мы решали кроссворд». «Все решили». «Нет, одно слово осталось. Спортивная игра из шести букв начинается на «ф» и кончается на «л». Трудное слово. Ничего похожего не слышал». Вот мы на нем и споткнулись. Скрывая разочарование, Никита стал протирать очки. Без них его глаза казались совсем не плутовскими, скорее беспомощными. В сущности, он еще мальчишка, хотя и аспирант. Впрочем, мальчишка осмотрительный, из тех, кто не любит делать ошибок. Рационалист. Станет зятем Корсакова, легко пойдет по проложенной лыжне. Кто знает, может, это и будет первая его ошибка. Жениться нужно наровне. Расчет никого счастливым не делал. Ладно, не мне мораль читать. Мой-то опыт наверняка ему не пригодится. Я подумал о том, что уже полночь, и самое время завалиться в постель. Но разве в такую ночь уснешь? «Вы правы, заснуть не удастся», — сказал Никита. «Черт возьми!» — удивился я. «А вы сначала закрыли глаза, потом открыли и чуть развели руками», — весьма довольный эффектом пояснил Никита. «Люди почему-то склонны видеть чудо там, где имеет место элементарная наблюдательность. И вообще им всегда во все времена очень хочется какого-нибудь чуда, недоступного их пониманию. Отсюда в прошлом Зевс и Дажбог, а сегодня летающие тарелки. Сыграем партию?» «Боюсь вам проиграть. Голова побаливает». «Вы боитесь другого». Никита сделал умное лицо. «Шторма и всех сопутствующих штучек». «Еще чего?» «Зря храбритесь, Павел Георгиевич. Это от незнания. Я же не боюсь признаться, что мне не по себе. Мы уже тон 20 набрали. Не так уж и много». «Опять от незнания», — строго указал Никита. «Во-первых, в шторм это довольно много. И, во-вторых, Чернышов решил не окалываться». «Почему же?» «Говорит, что людей может смыть за борт, не хочет рисковать». «Значит, так и есть». «Лукавит. Бороться за живучесть судна нужно в любую погоду. Просто хочет набрать побольше льда. «В этом тоже есть логика», — сказал я, — «только не в шторм». «Но другие, которых мы собираемся учить, именно в шторм могут подвергнуться обледенению». «Каковы бы ни были результаты нашего эксперимента, первую нашу рекомендацию я могу сформулировать заранее. При штормовом предупреждении немедленно покидать зону обледенения». «А что думает ваш шеф?» «Своего мнения Виктор Сергеевич не скрывает. Из шторма нужно выходить. Наша остойчивость уже нарушена. Случись что с машиной, и неминуемо развернет лагом к волне. Догадываетесь, что произойдет в этом случае?» «Догадываюсь. Меня уже Перышкин просвещал». «А Корсаков высказывал свое мнение Чернышову?» «Дважды во всеуслышание». «А Чернышов?» «Пропустил мимо ушей. Вру, один раз он все-таки отреагировал». Никита скорчил гримасу, сжал губы и проскрипел голосом Чернышова. «Какие брюки посоветуете шить, Виктор Сергеевич? Узкие или широкие? А то до нас, глухой провинции, моды доходят с опозданием». «Похоже». Я невольно улыбнулся. Корсаков, конечно, обиделся. Никита пристально и совершенно серьезно на меня посмотрел. «Вы ничего не понимаете, Павел Георгиевич. Да обиды ли, если мы идем на чрезвычайно опасное приключение?» Второй раз за последние несколько часов на меня дохнуло холодом. И причиной тому были не столько слова Никиты, сколько необычный для этого насмешника торжественно-мрачный тон. «Но не слепец же Чернышов!» — попытался я успокоить самого себя. «Неужто он не видит того, что видит Никита?» В коридоре послышались голоса, и в салон, чуть не сшибая друг друга, ввалились Ерофеев и Кудрейко. Широко расставив ноги и балансируя руками, они рухнули в кресло. «Ад кромешный!» — бодро сообщил Ерофеев. «Баллов 40, не меньше!» «Это в столичной водке», — заметил Никита. «У вас работает подсознание». «А в самом деле неплохо бы выпить», — подхватил Кудрейко. «У вашего шефа», — он кивнул на буфет, — «не припрятано?» «Идея!» Ерофеев сунул руку во внутренний карман куртки, ухмыльнулся при виде изобразившегося на наших лицах ожидания, сделал вид, что никак не может выдернуть застрявшую бутылку и, наконец, извлек из кармана тоненькую книжку. «Слушайте внимательно, алкоголики. Вот что советует капитан Никифоров, если сложилась аварийная обстановка и нужно, цитирую, готовиться к прыжку в холодную воду». Цитирую дальше. «Создайте в организме запас влаги. Выпейте горячего чаю или кофе. Спиртные напитки категорически противопоказаны. Алкоголь в организме отнимает у крови влагу, расслабляет нервную систему, мышцы и клонит ко сну. Так что давайте создавать запас влаги и готовиться к прыжку». Никита скривил губы. «Кладбищенский у вас юмор, Митя». «Ба, Никита празднует труса!» — воскликнул Кудрейко. «Не зря капитан удалил его с мостика». «Вас, кажется, там тоже не задерживали», — злорадно сказал Никита. «Выперли», — весело признался Кудрейко. «Не устоишь, хотя мокрые мешки под ноги расстелили, чтобы не скользить. Федя и тот акробатические этюды за штурвалом исполняет. Когда мы шли в Антарктиду, нас тоже десятибальный прихватил. Но на Оби это куда легче». «Докладывайте обстановку», — нетерпеливо предложил я. «Сколько набрали?» «А черт его знает», — пожаловался Ерофеев. «Окна на мостике покрылись льдом, темень. Разве поймешь?» «Минут пять назад здоровая волна, кажись, часть льда с палубы смыла. Крена, сами видите, пока что нет, авось не перевернет». «Авось, авось», — задумчиво повторил Никита. «Где это я слышал? Вспомнил!» Любимое словечко Ньютона. «Авось, — говорил он, — тело под действием силы тяжести упадет на землю». «Ну, а если серьезно?» — потребовал я. «Не для печати?» — спросил Ерофеев. «Не для печати». «Мы с Олесем не моряки», — сказал Ерофеев. «Чернышову виднее. Но обледенение, Паша, идет интенсивное. Ванты, оттяжки и штаги уже приобрели характерный вид конусов, постепенно сходящихся кверху. Как это в вашей науке говорится, Никита? Увеличивается парусность судна, что ли?» «Именно так», — Никита кивнул. «А увеличивающаяся парусность, как легко понять, вызывает, с одной стороны, возрастание кренящего момента от ветра и, с другой, уменьшение восстанавливающего момента. Следовательно, устойчивость судна ухудшается», — закончил Кудрейко. «Это мы проходили». «Ну, раз аудитория столь подготовленная, — высокопарно изрек Никита, — то моя задача упрощается. Все участники лабораторных испытаний, и мы, японцы и англичане, едины в одном. В такой ситуации следует незамедлительно производить околку льда, начиная с высоко расположенных конструкций, чтобы в первую очередь уменьшить парусность. Это же рекомендуют делать все моряки, сталкивавшиеся с обледенением, в том числе Митя и капитан Никифоров. И это почему-то не желает делать один капитан, называть фамилию которого считаю излишним». «Красиво говорит», — с уважением сказал Кудрейко. «Сразу видать интеллигентного человека». «Теория», — отмахнулся Ерофеев. «Кто в такой ветер полезет на мачту? Самоубийство». «Во-первых, — возразил Никита, — хорошо подготовленный матрос в состоянии это сделать. А во-вторых, нужно выходить из шторма, пока не поздно». «Ну хорошо, выйдем», — угрюмо согласился Ерофеев. «А дальше что?» «А дальше вам и карты в руки. Определяйте вес льда, как и где он нарастает и прочее», — ответил Никита. «Ну, определили, а дальше?» «Снова выйдем в море, продолжим эксперимент». «А чего его продолжать, если мы от него убегаем?» — пытал Ерофеев. «Нет, брат Никита, тут что-то не склеивается. Я тоже не в восторге от личности Чернышова, но котелок у него варит». «Никита, будь добр, чаю», — входя попросил Корсаков. «Или еще лучше, крепкого кофе». «Зря ушли, Митя. Затаились бы в уголке. Вам было бы интересно понаблюдать за любопытным явлением. Толщина льда явно возрастает по направлению от носовой оконечности к надстройке. Это видно на глаз». «Из-за дифферента на корму?» — предположил Никита. «И седловатости палубы», — добавил Корсаков. «Можно сделать предварительный вывод, что это явление приводит к дополнительному увеличению осадки судна носом и, следовательно, к увеличению интенсивности забрызгивания. Чрезвычайно важно будет замерить толщину и вес льда». «Мы здесь спорили, Виктор Сергеевич, — сказал я, — правомерно ли продолжать эксперимент в такой шторм?» Никита негромко выругался. Покачнувшись, он выплеснул кипяток из термоса мимо кружки на скатерть. «Да, очень важно замерить», — с сожалением взглянув на пустой термос, повторил Корсаков. «Между прочим, части надстроек, над которыми колдовал Илья Михайлович, все-таки обледенели. Павел Георгиевич, на ваш вопрос ответить затрудняюсь. На мостике командует капитан. Могу только сказать, что при испытаниях на модели такое пропорциональное количество льда уже вызывало опасность оверкиля. Но то модель. Спасибо за кофе, Никита». «Ну, не огорчайся». Корсаков поднялся и вышел. Никита удрученно сунул пустой термос в кронштейн. «Напоил шефа», — с насмешкой сказал Ерофеев. «За такое из аспирантуры можно вылететь вверх тормашками». «Вверх тормашками», — Никита зашлепал губами. «Не у Гегеля вычитали, коллега?» «Не волнуйтесь за меня. Для моего шефа научные интересы выше гастрономических». Никита говорил рассеянно, он будто к чему-то прислушивался. От него исходило какое-то беспокойство. «Вы ничего не чувствуете?» — спросил он. Мы все четверо замерли и напрягли внимание. Через покрытые наледью иллюминаторы ничего не было видно. Судно скрипело, его подбрасывало вверх и швыряло вниз. Все казалось бы, как полчаса назад. Но что-то в поведении судна неуловимо изменилось. А что я понять не мог? «Плавная качка», — чужим голосом сказал Никита. «Пугаете?» — без улыбки спросил Ерофеев. Никита не ответил, но я увидел, что он сильно взволнован, и его волнение передалось мне. Плавной и продолжительной качкой судно предупреждает о том, что его центр тяжести переместился вверх и остойчивость на пределе. Это я знал. «Никакая она не плавная», — словно убеждая самого себя, сказал Ерофеев. «Обыкновенная». Судно резко положило на левый борт. Нас с Никитой выбросило на стол, а Ерофеев и Кудрейко вместе с креслами полетели на переборку. Через несколько очень долгих секунд Дежнев выпрямился. Из коридора донеслись топот ног и чьи-то крики. «Может, и обыкновенное», — сказал Никита. Он шарил рукой по столу в поисках очков и был очень бледен. «Но из шторма нужно выходить». Рассудив, что наиточнейшую информацию я могу получить лишь на мостике, ну, в крайнем случае, наорут и выпрут, я опрометью бросился туда. К моему удивлению, там было спокойно. То ли мы, как упрекал меня Никита, и в самом деле перепугались от незнания, то ли пребывание на командном пункте обязывало находившихся там людей к самообладанию. Но переговаривались они по-прежнему тихо и немногословно. На меня внимания никто не обратил. Я пристроился в углу рубки у очищенного от наморози окна и уткнулся взглядом в необычно толстую, сплошь обледеневшую мачту. Мне показалось, что впереди мелькают какие-то огни, и, не выдержав, я шепотом спросил об этом у Лыкова. «Входим в бухту Вознесенскую», — неожиданно громко ответил он. «Васютин дежурному морской инспекции нажаловался, сукин сын. ЦУ 10 минут назад получили». В голосе Лыкова, однако, я не уловил и тени осуждения. Старпом явно играл на публику. И, как тут же выяснилось, играл напрасно. «Не вводи в заблуждение корреспондента», — послышался из темноты голос Чернышова. «Я задолго до ЦУ перетрусил. Уже 50 минут, как идем к бухте. Успокоился, Паша». «А я и не волновался», — с вызовом соврал я. «Разве что чуть-чуть, когда Дежнев задумался. У вас здесь никто не ушибся?» «С чего это?» — удивился Лыков. «Как с чего? У нас от крена все попадали. Ерофеев палец вывихнул». «Архипыч, у нас был крен?» — спросил Лыков. «Это тебе приснилось, Паша», — проскрипел Чернышов. «На спине спал, небось?» «С креном, на левое ухо», — добавил Корсаков. Все засмеялись. Только сейчас я заметил, что Корсаков прижимает к щеке окровавленный платок. «Виктор Сергеевич, я-то думал, что вы человек серьезный», — упрекнул я. «Был, Павел Георгиевич», — Корсаков положил руку мне на плечо. «Особенно в тот момент, когда нас положило на борт. А теперь, простите великодушно, мне тоже хочется немного посмеяться».